Глава 14. И была паника в твердыне Куглуха. От прислуги о тревоге узнали помощники, от них рабочие, даже нижайшие из учеников, трудившиеся в самых нижних тоннелях и бесконечно вычерпывающие жижу, вечно затоплявшую подземелье. Слухи расползались. Рабочие шептали об огненном дожде, который пал с неба и уничтожил сотни гнездилищ. Поговаривали о тоннах припасов, погубленных невесть откуда взявшейся плесенью, о том, что солнце не заходило 3 дня. Другие же прямо утверждали, что нескольких придворных застукали объедающими труп простого рабочего и немедленно вывели всех в расход. Но правда была страшнее слухов. Знавшие ее прятались по углам, а приступая к дневному труду, то и дело поглядывали через плечо. Конечно, те, кто мог это сделать, у одних не было плеч, а у других, кроме того, и шеи. Охотничьи отряды при первой же возможности старались улизнуть из города, уверяя, что и так уже огромные запасы пищи требуют увеличения. Государственные аудиторы склонялись ниже над своими подсчетами. Всех поразила паника, немыслимая, выходящая за пределы реальности. Она поразила даже личинки, трясущиеся в своих коконах. Императрица Скрич бушевала. Кровь и лоскуты плоти усеивали оставляемые ею комнаты и палаты в лабиринте помещений Центрального дворца. В безопасности, за городом, вдали от ее гнева, бесконечные легионы воинов со жвалами и фасеточными глазами-автоматами маршировали по мшистым равнинам, словно страшась прикоснуться к земле. Лучи солнца едва пробивались сквозь серые тучи, затянувшие небо. Охрана и слуги, торопливые вестники и чиновники в равной мере испытывали гнев императрицы. Наконец, ярость ее улеглась, и императрица устроилась в одной из малых приемных. Она могла думать лишь о собственных страхах. И, не замечая того, глодала безголовый, еще дергающийся труп не успевшего вовремя убраться с дороги жука дворецкого с голубыми подкрыльями. Хитин хрустел в могучих челюстях. Так что министр Киселикт не скоро решился просунуть дрожащую антенну под арку дверного проема. Ощутив уже угасающий гнев, а не слепую ярость, он осмелился просунуть за усиком голову, а за нею и все муравьиное тело. Взгляду явился рубин размером с голову человека, краснее самой алой крови. В верхней грани его Киселикт заметил отражение императрицы. Она восседала на 4 ногах. Тело неудачника дворецкого болталось в одной руке, и дивно симметричное фарфоровое личико императрицы глядело куда-то за жертву. Не столь роскошно убранная, как главная приемная, мрачная обитель смерти, королевская опочивальня, палата была украшена самоцветами и драгоценными металлами. Зеленые всхолмы изобиловали этими ископаемыми, дабы вознаградить эти края за зловонную поверхность и никогда не рассеивающуюся над головой облачную пелену. Облаченные в твердую скорлупу обитатели этих мест ценили такие дары. Их яркая поверхность тешила глаза, не знающие солнца. В огромном количестве здесь добывали все разновидности корунда — берилы, сапфиры, рубины. Окна палаты были выложены редкими здесь алмазами. Тысячи камней, не столь ценных, топазы, хризоберилы и прочие, покрывали мебель, статуи, даже потолок.